Незнакомцы говорили между собой по-испански, это он уловил сразу же, так как прекрасно владел испанским языком, потому и назывался испанцем. Разведчик, обосновавшийся в Новом Орлеане, обязан знать испанский язык, потому что здесь многие говорят на нем. Рядом, Техас, за ним, Мексика, недалеко, Куба, а там и до южноамериканского побережья рукой подать. И все это, как известно, края и страны, где говорят по-испански и куда, всеми правдами и неправдами, каждый день прибывал говорящий по-испански люд, и привозил с собой всевозможные новости. Правда, узнать эти новости было делом непростым. Приезжие люди в основном общались между собой, они очень неохотно допускали чужаков в свой круг, в особенности местных жителей, так как в каждом из них подозревали полицейского, а вступать в контакты с полицией было не резон, потому что каждый приезжий являлся носителем какой-нибудь тайны, и большей частью эта тайна была с криминальным колоритом. Трое незнакомцев заинтересовали испанца. Помедлив как бы в нерешительности, он подошел к незнакомцам и поприветствовал их. «Салудос, чикос, я прошу прощения за то, что помешал вашему разговору, но я случайно услышал, что вы говорите по-испански, а я испанец, так меня зовут в здешних местах. Я просто не мог пройти мимо, услышав испанскую речь. В здешних краях испанец должен помогать испанцу. Здесь нехорошие края, чужие. Вот я и подумал, может, смогу вам чем-то помочь, тем более что вы здесь в первый раз. Может, что-то вам подскажу, от чего-то предостерегу. Если нет, извините за беспокойство. И адис, навязываться не в моих правилах». Все трое незнакомцев были изрядно пьяны, а пьяный человек, разговорчивый человек, кем бы он ни был. «А что, это так заметно, что мы здесь в первый раз?» — спросил по-испански один из незнакомцев. «Еще как, Хермана, видно с первого же взгляда. Тем более, мне, я здесь бываю часто и знаю всех завсегдатаев наперечет. Вас вижу впервые». Слово «Хермана» означало «брат». Испанец употребил это слово преднамеренно, здесь присутствовал тонкий психологический расчет. «Никто не прогонит от себя незнакомца, который называет тебя братом. У людей, говорящих на испанском языке, это не принято». И расчет испанца оправдался. «Садись», — указал один из мужчин на свободный стул. «Выпьешь с нами?» «Предложение от души, значит, выпью», — с улыбкой произнес испанец. Выпили, помолчали. «Что же ты здесь делаешь, если ты испанец?» — снова спросил мужчина. «Ну», — развел руками испанец, — «долго объяснять. Там, где я хотел бы сейчас быть, меня не любит». Больше он ничего не сказал, да это было и не нужно. Если бы он пустился в откровения перед незнакомыми людьми, это выглядело бы подозрительно. Кто же откровенничает перед первыми встречными? Особенно если ты в Новом Орлеане и говоришь по-испански. «И давно ты в этом городе?» — спросил один из незнакомцев. «Ну, это с какой точки зрения посмотреть?» — опять-таки уклончиво ответил испанец. «Иногда мне кажется, что я обосновался здесь лишь вчера, а иногда, что я живу здесь целую вечность. Все зависит от настроения и обстоятельств, а они, каждый день разные. Ну, да что говорить обо мне, я чем-нибудь могу вам помочь, амигос? Подсказать, направить ваши стопы в правильную сторону? Не все дороги здесь безопасны, на иные, так лучше и вовсе не ступать». «Нет, не надо», — ответил один из незнакомцев. «Мы здесь надолго не задержимся, завтра отбываем». «Завидую», — печальным голосом произнес испанец. «И в два раза больше завидую, если вы отбываете в сторону Испании или хотя бы в те места, где говорят по-испански». «Именно в те», — пьяно ухмыльнулся незнакомец. «В Венесуэлу не бывал», — отмахнулся испанец. «Но все равно завидую и желаю удачной дороги и удачного прибытия». Он говорил и краем глаза наблюдал за своими собеседниками. Тот, который сказал о Венесуэле, видимо, сболтнул лишнее, так как остальные два его товарища зыркнули на него злобными взглядами. А вывод здесь напрашивался один: отбытие этой троицы в Венесуэлу почему-то было тайной. Конечно, у этой тайны могли быть свои объяснения. К примеру, эти трое — контрабандисты, или они тайно перевозят всевозможных нелегалов, беженцев и прочих отчаявшихся и лихих людей. А может, перевозили наркотики. Словом, все могло быть и так, и этак, и еще как-нибудь. «Ну что ж», — сказал испанец, — «не хочу надоедать вам своим присутствием, а потому отчаливаю. Но знайте, если вам понадобится моя помощь, то я к вашим услугам. Меня всегда можно найти в этом баре. Меня зовут испанец, не забудьте». Из бара он уходить не торопился, это могло вызвать подозрение у тех троих, кем бы они ни были. К тому же он хотел навести о таинственной троице дополнительные справки. Не потому, что подозревал их в чем-то этаком, а на всякий случай. В силу укоренившейся привычки разведчика, можно сказать и так, он подошел к бармену, который считался его приятелем, и спросил так, чтобы больше никто не слышал. «Боб, что ты можешь сказать о той милой троице в углу? А что такое?» — хмыкнул бармен. «Чем они так тебя заинтересовали?» «Ничем таким», — пожал плечами испанец. «Просто новые люди в твоем заведении, и говорят по-испански. А у меня, как ты знаешь, испанская кровь. Ну, в моем заведении многие говорят по-испански», — сказал бармен. «А что касается этих троих, то откуда мне о них знать? Пришли, сидят, выпивают, о чем-то между собой толкуют. Мое-то какое дело, для меня главное, чтобы они не забыли заплатить за выпивку. Да ты ведь сам о чем-то с ними толковал. Вот и спросил бы у них, кто они такие. Почему же не спросил? Спрашивал, но, сам понимаешь, не напрямую. Прямые вопросы в твоем заведении не приветствуются, не так ли?» «Это да», — согласился бармен. «Прямые вопросы задают только копы. Ну и что они тебе ответили на твои намеки?» «Почти ничего, намекнули лишь, что завтра отбывают в Венесуэлу. Вот и все». «Говоришь, в Венесуэлу?» Бармен от чего-то нахмурился. «Вот, значит, как, в Венесуэлу? А что такое?» Насторожился испанец. «Ну, в Венесуэлу, на Кубу, в Мексику, еще куда-нибудь. Какая нам разница? Значит, так им нужно. У каждого своя дорога». «Шепнул мне тут один человечек кое-что об этих ребятах», — сказал бармен. «Так, мимоходом, но все же, порекомендовал с ними не связываться. Сказал, что опасные это люди, вроде как из венесуэльской мафии. Ты знаешь, что такое венесуэльская мафия?» «Доводилось слышать», — кивнул испанец. «Веселые ребята, ничего не скажешь. Но ведь, сдается, их оттуда поперли, да еще как. Пришла новая власть, и поперли, а кого и постреляли. Разве не так? Слышал я, что не всех», — сказал бармен. «В свое время в моем заведении на эту тему было много разговоров. Ну а раз уж не всех, то, стало быть, кому-то удалось перебраться и в Соединенные Штаты. Куда же еще, как не в Штаты? Это не страна, а приют для всякой сволочи. Ну да ладно, я в политику не лезу. Так вот, поговаривают, что эти трое красавцев из венесуэльской мафии. Так что ты бы с ними не связывался, целее будешь». «Да я и не связываюсь». Испанец беспечно махнул рукой, помолчал и снова заговорил. «А все-таки интересно. Их, значит, оттуда выперли, там их ожидает тюрьма или выстрел в лоб, а они все равно туда прутся. Спрашивается, зачем? Чтобы получить пулю. Значит, есть нужда, раз прутся», — резонно заметил бармен. «Ну, я сказал тебе все, что знал, предостерег. А дальше, смотри сам». Испанец еще какое-то время пробыл в баре, потом поднялся и вышел. Те слова, которые вначале он услышал от одного из незнакомцев, а затем и от бармена, заставили его задуматься. В самом деле, для чего нужно переться туда, где тебя встретит пулей в лоб? Бармен сказал, что, стало быть, есть в этом необходимость. Пожалуй, так оно и есть, причем большая необходимость, просто-таки безотлагательная. Но отсюда вопрос, какое именно это дело, в чем его суть? Разумеется, ответов на все эти вопросы у испанца не было, но сама по себе информация была интересной, и потому надо, чтобы о ней как можно скорее узнали в резидентуре. Напрямую с резидентурой испанец не общался, это было бы опрометчиво с точки зрения конспирации, а значит, и с точки зрения здравого смысла. Всю собранную информацию он передавал через связника, а уже тот ставил в известность резидентуру. Связником была молодая женщина, звали ее Паула. Она была здешней уроженкой, американкой с испанскими корнями. По легенде, Паула была любовницей испанца. Очень удобная легенда, кто станет обращать внимание на любовников. Таких парочек хоть в Новом Орлеане, хоть где угодно, сколько хочешь. Выйдя из бара, испанец сразу же отправился к Пауле. Она жила одна, снимала комнату на городской окраине. «Салудос, ми амор, давно ты ко мне не заглядывал, неужто нашел себе другую? Ну, так знай, что я этого не потерплю, зарежу при первом удобном случае, и тебя, и разлучницу. Не забывай, во мне испанская кровь». Такими словами встретила Паула гостя. «Ну, что ты?» — ответил испанец. «На кого бы я тебя променял, сама подумай, ты у меня, единственная и несравненная». «Ну то-то же», — рассмеялась Паула. «Главное, чтобы ты этого никогда не забывал. Ну, с чем пожаловал? посмотреть на тебя, это во-первых. Тогда начинай с во-вторых, сказала Пала. Ну, просто-таки никакой личной жизни, вздохнул испанец. Вот так и проживу свои несравненные молодые годы. Что ж, можно и с во-вторых, слушай и запоминай. И он в подробностях рассказал Пауле обо всем, что узнал в баре «Южная звезда», и о трех таинственных незнакомцах, и о беглом разговоре с ними, и о предположениях бармена, и, конечно, о своих подозрениях и выводах. Вот так в центре и скажи, напутствовал он Паулу, а там, пускай думают сами. Что до меня, то мне это дело представляется серьезным. Ладно бы эти трое намеревались плыть в Венесуэлу за какими-нибудь наркотиками, но ведь не похоже, вот в чем дело. По-моему, таится в этом деле что-то этакое. В общем, передай, а я поскочу дальше. Целоваться на прощание, насколько я понимаю, мы не будем. Ты поразительно догадливый, ми амор, усмехнулась Пала. В резидентуре отнеслись к сведениям, собранным испанцем, со всей серьезностью, несмотря на их приблизительность и некоторую невнятность. И в тот же день передали их в центр, который находился в Москве. Глава 7. Это только так может показаться, что бойцы спецназа КГБ, какие-то роботы, которые все знают и все умеют. На самом деле это совсем не так. Спецназовцы, даже самые опытные и матерые, такие же люди, как и все. С тем лишь отличием, что у них не такая, как у всех, работа. Им, как и всем людям, свойственны человеческие слабости. Например, они что-то могут забыть, чему-то не придать значения, в чем-то ошибиться, или, скажем, утратить какие-то профессиональные навыки. Оставим в стороне все прочие и остановимся на навыках. Чтобы их не утратить и тем самым постоянно находиться в полной боевой готовности, спецназовцы в свободное от выполнения задач время проводят всевозможные тренировки. Казалось бы, каждый свой навык они помнят так, что лучше и быть не может, и все же, тренировки необходимы, потому что спецназовцы – всего лишь люди. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Ни дня без тренировок. Все свободное от выполнения задач время. В этот день бойцы никакого задания не выполняли, оно вроде бы и не предполагалось. Весь отряд, командиром которого был подполковник Вячеслав Богданов, находился на полигоне. Это был специально оборудованный, секретный полигон. Доступ к нему имели лишь избранные лица. Сами бойцы, их командиры и вестовые, на случай, если вдруг возникнет какое-то срочное дело. Ну и еще, солдаты охраны, потому что какой же это секретный полигон, если он без охраны, отрабатывали процедуру, называемую преодоление препятствий. Препятствий, как известно, может быть великое множество. Некоторые из них, самые сложные, были сооружены на полигоне, и спецназовцы должны были преодолеть их, что называется, без сучка и задоринки. А если запнешься, оступишься или просто замешкаешься, начинай все сначала. И так до того момента, пока препятствие не будет преодолено идеально, да еще и в положенное время, ни секундой больше. Препятствия были хоть и искусственными, но предельно сложными. Вот, скажем, трехметровой глубины канава, наполненная водой. Ее ширина – 20 метров. Через нее переброшена узкая бревнышко. По этому бревнышку боец должен перебежать на другую сторону канавы, причем как можно быстрее. А бревнышко-то тоненькое, скользкое, оно буквально прогибается под ногами. Одно неверное движение, и ты в воде. Окунувшись и вынырнув, возвращаешься на исходную позицию и все начинаешь сначала. Или высоченная, в 3 этажа, стена, на которую нужно вскарабкаться, причем без всяких приспособлений, цепляясь за кирпичи и уступы голыми руками. Это тоже упражнение не для всякого. Кошка, и та не вскарабкается по такой стене, а боец спецназа обязан. А лабиринт из колючей проволоки, которая натянута в 30 сантиметрах над землей, и под этой проволокой спецназовец должен проползти по-пластунски, не зацепившись за нее никакой частью тела. Или огненный коридор длиной в 50 метров, сквозь который бойцу нужно проскочить, не обжегшись и не повредив ничего из снаряжения, навешанного на нем, да мало ли что еще. Отрабатывали навыки все, начиная от молодого спецназовского пополнения и заканчивая самим Богдановым. Здесь не было того, что принято называть воинской субординацией, здесь присутствовало нечто вроде воинской демократии, когда командир и подчиненный, понятия условные и относительные, то есть с одинаковой успешностью препятствия должны были преодолевать все. В этом имелась несокрушимая логика. Завтра или послезавтра командир вместе с подчиненными отправится выполнять какое-нибудь задание, и это, несомненно, будет сложное задание, потому что иных у спецназовцев не бывает. А так как задания будут вместе выполнять и командиры, и подчиненные, то и сноровка у них должна быть одинаковой. Чтобы никто никому не был обузой, ни подчиненные командиру, ни командир подчиненным. Перекур, 10 минут, скомандовал Богданов. Полигон находился в Подмосковье, стоял апрель, а он в здешних местах далеко еще не лето. К тому же моросил холодный надоедливый дождь. Однако, несмотря на столь некомфортные условия и сырую, только недавно освободившуюся от снега землю, спецназовцы на нее уселись все как один. Нужно было перевести дух, а что касаемо простуды, то это дело малосущественное. Как гласит шутливая спецназовская поговорка, спецназовцу насморк не страшен. И в этот самый момент на полигоне появился армейский УАЗик. Бойцы заметили его сразу же и сразу же насторожились. Известно, что никаких лишних машин на секретном полигоне быть не должно, и раз уж такая машина появилась, то это неспроста. По большому счету это была не машина как таковая, это был вестник. Вестник того, что очень скоро в жизни бойцов наступит какая-нибудь перемена. Ну вот, прокомментировал появление УАЗика один из бойцов, Степан Терко. Сдается мне, закончилось наше веселое лазанье на третий этаж по мокрым стенам. Вот сейчас выйдет из этой красивой машины какой-нибудь адъютантик и скажет нам приятную новость. Так и случилось. Из машины вышел незнакомый офицер в плаще, подошел к бойцам и сказал: «Мне нужно срочно видеть подполковника Богданова». «Это я», — сказал Богданов, поднимаясь с кучи мокрого кирпича. «В чем дело?» «Вас ждет генерал Скоробогатов», — отрапортовал офицер. «Приказано прибыть в срочном порядке». «Ну, что я говорил», — вздохнул Терко. «В таких случаях я никогда не ошибаюсь. У меня предчувствие, приобретенный рефлекс, как сказал бы наш боевой товарищ Федор Соловей». «Где ты там, Федя?» «Я правильно выразился?» «Почти», — отозвался Соловей. «Ну, если приказано, то поехали», — сказал Богданов. «Всем закончить занятия, сушиться, умываться и ждать дальнейших распоряжений». Генерал Скоробогатов встретил Богданова с отеческим радушием. Генерал вообще был человеком добродушным, а кроме того, он испытывал к Богданову искреннее уважение. Ставил его в пример и хвалил при каждом удобном случае, хотя сам Богданов всегда был против таких почестей. «Не меня нужно хвалить, а моих ребят», — говорил он. «Я без них никто и ничто. У хорошего командира и подчиненные под стать», — возражал генерал. «Если желаешь знать, это старинная воинская мудрость, еще со времен Суворова». На это Богданов лишь безнадежно махал рукой, потому что генерала Скоробогатова переубедить было сложно. У него имелась своя собственная шкала ценностей практически по всем вопросам. «А, вот и наш ловкач и умелец». Такими словами генерал Скоробогатов поприветствовал Богданова. «Входи, не стесняйся. А что это ты такой мокрый? Будто, понимаешь, из реки тебя выловили». «Можно сказать, что так и есть», — усмехнулся Богданов. «На улице дождь, а я с ребятами резвился на полигоне. И тут, ваш приказ, меня усадили в машину и доставили к вам. Когда тут высохнешь?» «Ну, ничего, ничего», — похлопал Богданова по плечу генерал, — «обсохнешь по ходу разговора. Тем более, что разговор предстоит жаркий. Кроме того, тебя самого ожидают жаркие страны. И, мыслю, жаркие приключения в тех странах». «Это какие же страны?» — насторожился Богданов. «Погоди немного», — сказал генерал, — «сейчас я приглашу компетентных товарищей, и они все тебе растолкуют». Скоробогатов нажал кнопку на столе. В кабинет вошел дежурный офицер. «Что, прибыли наши гости?» — спросил у него генерал. «Так точно», — ответил офицер, буквально минуту назад. «Ну, тогда скажи им, что мы в полной готовности, ждем их». Вскоре в кабинет вошли два человека, один с погонами полковника, а другой в штатской одежде. «Прошу», — сказал им генерал и указал на Богданова. «Это и есть тот самый умелец, о котором я вам говорил, подполковник Богданов, командир группы спецназа КГБ», — отрекомендовался Богданов. Назвались и вошедшие. Полковник оказался представителем военной разведки, человек в штатском, тоже разведчиком, но из КГБ. «Нам рекомендовали вас как первоклассного специалиста своего дела», — сказал Богданову человек в штатском. «Говорят, что все порученные вам задания вы выполняете успешно, у вас ни разу не случилось осечки». «Это так?» — Богданов ничего не ответил, лишь покосился на Скоробогатого, и нечего на меня коситься, отмахнулся генерал. Как оно есть, так я и сказал. Товарищи попросили меня подыскать надежных людей для выполнения ответственного задания. Надежных. А кто у меня надежнее, чем Богданов и его боевые орлы? Кто у меня ни разу не сплоховал? Вот то-то и оно. Так что все по справедливости, и нечего на меня зыркать злыми глазами, будто это я виноват, что ты такой ловкий и умелый. Гости выслушали этот искренний генеральский монолог с улыбками. Дождавшись, когда генерал успокоится, человек в штатском сказал, обращаясь к Богданову, «Будем считать, что все необходимые верительные грамоты мы получили. Теперь о деле. Вам предстоит ответственная задача, срочная командировка на Кубу, а оттуда, не исключено, в Венесуэлу. Впрочем, Венесуэла, под вопросом, все будет зависеть от ситуации на Кубе и от того, удастся ли вам убедить Фиделя Кастро. Он у нас, человек своенравный, так что всякое может быть». На это Богданов не сказал ничего и не задал ни одного вопроса. Вопросы задавать было преждевременно, человек в штатском и сам скажет все, что нужно, раз уж начал. Дело вот в чем, в разговор вступил полковник. Ровно через неделю Фидель Кастро отправляется с официальным визитом в Венесуэлу. Для американцев этот визит, как кость в горле. Венесуэла, это на данном этапе примерно то же самое, что Куба. Обе эти страны, непримиримые враги Соединенных Штатов. Ну, еще бы, и Куба, и Венесуэла поперли в три шеи американцев со своей земли. Это, так сказать, исторический факт. И вот, Фидель Кастро и венесуэльский президент Перес намерены встретиться. Понятно, о чем они будут говорить на этой встрече. Они, значит, будут говорить, а весь мир будет прислушиваться к их разговору, и в первую очередь, латиноамериканские страны. По нашим данным, Кастро и Перес намерены создать некий латиноамериканский союз. Этакий альянс из нескольких соседних стран, который будет бороться за свою независимость, по примеру Кубы и Венесуэлы. Понятно, против кого они намерены бороться, против американцев. Так неужто американцы станут взирать на такое, с их точки зрения, безобразие спокойно? Ой, не станут. Наоборот, они всячески попытаются помешать Кастро и Пересу. Из кожи вон вылезут, чтобы сорвать их встречу, из штанов выпрыгнут. К сожалению, это не теория. Наша разведка добыла любопытную информацию. Впрочем, любопытная — это не то слово. Информация, тревожная, на нее просто нельзя не обратить внимание. Красноречивая информация, что и говорить. Дело вот в чем. Нами получены сведения, что в это же самое время из США в Венесуэлу намерены проникнуть некие личности. Что это за личности? Это венесуэльские мафиози. Можно даже сказать, отставные венесуэльские мафиози, которым удалось в свое время унести ноги из Венесуэлы и обосноваться в Соединенных Штатах. И вот сейчас они пытаются пробраться в Венесуэлу. Человек в штатском замолчал, в раздумье прошелся взад-вперед, затем продолжил. Повторюсь, отмахнуться от этого факта было бы делом неправильным, потому что уж слишком здесь очевидны некоторые совпадения, так сказать, политические параллели. Вот смотрите, что получается. С одной стороны, встреча Кастро и Переса, и в это же самое время в Венесуэлу пытаются проникнуть некогда изгнанные оттуда мафиози. А кто они такие, эти самые мафиози? Это те, кого Перес лишил преступного дохода. До Переса они прибыльно торговали наркотиками. Ну и, разумеется, имели и другие доходы. А пришел Перес, и всего этого их лишил. Лишил их сладкой жизни. Такое не прощается. А тут еще, кубинская мафия. Она, знаете ли, также точит зуб на Кастро, который, как мы знаем, круто расправился с ней, когда пришел к власти. Понимаете, какая милая вырисовывается картина. Логичная, да нельзя. С одной стороны, встреча Переса и Кастро. С другой, обиженная венесуэльская и кубинская мафия, уцелевшие представители которых устремились в Венесуэлу. Как раз в то самое время, когда там встречаются Перес и Кастро. И скажите мне, что это лишь случайное совпадение, и ничего больше. И что же, по-вашему, им там надо? Спросил Богданов. Я уже сказал, помешать встрече Кастро и Переса, ответил человек в штатском, со всеми вытекающими последствиями. Вроде это не дело мафии, с сомнением произнес Богданов. Здесь чистая политика. Ну, не скажите, возразил человек в штатском. Мафия – это тоже политика. Политический инструмент, так сказать. И потом, почему бы тем же американским спецслужбам не уговорить уцелевших мафиози на такое дело, посулив взамен какие-нибудь сладкие плюшки. Или просто заставить, добавил полковник, ведь они, эти самые мафиози, укрылись в Соединенных Штатах, не так ли? И если они до сих пор целы, то только по милости американских властей. Но ведь в любой момент такой милости можно лишиться. То есть эти самые мафиози должны находиться у американцев на коротком поводке. А поводок этот держат в руках американские спецслужбы. Вот они и дали команду ФАС недобитым венесуэльским мафиози. А возможно, и кубинским тоже. Вполне логичная картина. Допустим, все так и есть, сказал Богданов. Но что именно эти недобитые ребята должны делать в Венесуэле? Я понимаю, сорвать встречу Кастро и Переса. Но каким образом? Ну, способов, как мы понимаем, может быть много. Допустим, убить Переса или Кастро, или сразу обоих. Думается, это наиболее вероятно. Особенно что касается Кастро. Ведь сколько раз его уже пытались убить. Со счету можно сбиться. А раз так, то почему бы не попытаться еще раз? Тем более, что случай очень удобный. Убийство в чужой стране не удалось на Кубе, так, может, удастся в Венесуэле? Я думаю, что в этом случае Переса им вовсе не нужно убивать, заметил генерал Скоробогатов. Ну а для чего им его убивать? Во-первых, это дополнительный риск. Во-вторых, в этом нет особого смысла. Ведь что произойдет, если Кастро, не доведи и помилуй, и в самом деле убьют в Венесуэле, а произойдет то, что Пересу никто больше верить не станет? Как ему можно верить, если он не уберег на своей земле кубинского вождя? Кто станет после этого вслушиваться в его речи, кто за ним пойдет? О, тут тонкий замысел, так мне думается. Да, но как эти самые мафиози, хоть венесуэльские, хоть кубинские, попадут в Венесуэлу? Спросил Богданов. Там, думается, на каждом столбе развешаны их портреты. Может, развешаны, а может и нет, сказал человек в штатском. Скорее всего, никаких развешанных портретов там нет. С той поры, как их оттуда изгнали, прошло немало времени, все уже давно подзабылось. А вот каким таким способом они туда попадут, этого, к сожалению, мы не знаем, сказал полковник. Как-нибудь да попадут, это не так и сложно, и помешать мы им никак не сможем. Потому-то наша задача – уберечь Фиделя Кастро от возможного покушения, вернее, от вполне реального покушения. И в первую очередь это будет вашей задачей, подполковник, потому что именно вы с вашими людьми отправитесь на Кубу, а оттуда, скорее всего, и в Венесуэлу. Иными словами, вы должны будете находиться рядом с Фиделем Кастро все время, от того момента, когда он отправится в Венесуэлу, и вплоть до его возвращения обратно на Кубу. Ну а что именно вы должны будете делать, тут уж я ничего сказать не могу. Все будет зависеть от обстоятельств. Понятно, кивнул Богданов. Теперь ему и впрямь все стало понятно. Вернее, не все, а, так сказать, генеральная линия того задания, которое ему поручили. А если точнее, то ему и его людям. Конечно, оставались вопросы. Их было множество, и это были важные вопросы. От ответа на них зависел в общем и целом успех дела. Впрочем, Богданов не торопился с вопросами. Они пока были хаотичными, не слишком конкретными. Четкими вопросы станут лишь тогда, когда Богданов встретится со своими боевыми товарищами. Встретится и обсудит все от и до. «Значит так», — сказал Богданов. «Сейчас мне нужно встретиться с моими людьми, поговорить, все обсудить, иначе говоря, определиться, как мы будем действовать, сколько людей должно отправиться на Кубу, что нужно с собой взять, в каком образе мы там предстанем, ну и все такое прочее. Разумеется, у нас будут к вам вопросы, много вопросов, самых разных». «Это понятно», — кивнул человек в штатском. «Сколько времени вам понадобится для подготовки, а когда мы должны отправиться на Кубу?» — в свою очередь спросил Богданов. «Желательно улететь сегодня вечером», — ответил полковник. «Полетите на военно-транспортном самолете». Богданов, прищурившись, взглянул в окно, а затем на часы. 13:25, сказал он. «Только и осталось, что одеться и подпоясаться, как говорил мой дед. Через 2 часа мы хотели бы встретиться с вами вновь, для вопросов и ответов». «Хорошо», кивнули одновременно полковник и человек в штатском. «Здесь и встретимся», добавил генерал Скоробогатов. «В моем кабинете, глава 8». Пока Богданов добирался до базы, где его ожидали бойцы, он мысленно сформировал команду, которая должна будет сегодня вечером отбыть на Кубу. 10 человек вполне должно хватить, даже, пожалуй, 9. Да, 9 человек будет в самый раз. Нечего туда лететь всем отрядом. Спецназ, как известно, воюет не числом, а умением. Дело, конечно, предстоит непростое, можно даже сказать, ювелирно тонкое. Во-первых, никогда еще Богданову и его бойцам не приходилось спасать главу суверенного государства, а может статься, сразу даже двух глав. А во-вторых, никогда до сей поры спецназовцам не приходилось иметь дело с мафией, со всевозможными военными, коллегами-спецназовцами из других стран, сколько угодно, с диверсантами и шпионами, тоже, а вот с мафией. Конечно, если рассудить, то мафиози мало чем отличались от всех прочих противников, с кем спецназовцам приходилось иметь дело. Как говорится, те же две руки, две ноги и одна голова. Но все же, здесь обязательно должны были таиться всевозможные нюансы, которые необходимо знать и учитывать. Но как ты о них узнаешь, если тебе до сей поры не приходилось иметь дела с такой-то публикой? Ладно, разберемся по ходу действия. Так Богданов подумал, тем и утешился. Итак, 9 человек, 8 бойцов и 1 специалист узкого профиля. Какого именно профиля? Специалист по всевозможным отравляющим веществам, вот какого. Почему именно он? Ну как же, мафия любит баловаться со всяческими ядами, это Богданов знал. Да хотя бы и не знал, все равно без эксперта по всяческим ядам обойтись было бы сложно. Больше того, неразумно и непрофессионально. Не так-то просто подобраться к главе государства и выстрелить в него. Выстрел – дело во всех отношениях громкое и суетливое. Другое дело – яд. Он, в отличие от выстрела, дело тихое и тонкое. А раз так, то и убить им куда проще. Тихое убийство, оно всегда надежнее, чем громкое. А мафия, она любит именно тихие убийства. Хотя, конечно, не брезгует и громкими, но это, во вторую очередь. То есть, когда не удалось тихое убийство, такой человек, специалист по ядам, был в команде Богданова. Звали его Андрей Кузьмин. До сих пор у него не было возможности на деле показать свои умения, потому что не было пока таких дел. Теперь, другое дело. Теперь, пожалуй, Андрей Кузьмин с его умением может пригодиться. То, что Кузьмин, совсем еще молодой парень, ни разу не побывавший в настоящем деле, Богданова не смущало. В преодолении препятствий, стрельбе и прочих спецназовских премудростях он ничем не уступал опытным бойцам, а все остальное – философия. Каждый человек что-то делает в первый раз, и у самого Богданова был в жизни момент, когда он отправлялся на свое первое задание. Ничего, справился. Значит, справится и Кузьмин. Итак, 8 бойцов-универсалов и специалист по ядам. А поскольку предстоящее дело необычное и к тому же сложное до головокружения, то все бойцы должны быть людьми опытными и проверенными. Значит, сам Богданов, затем, его заместитель Александр Дубко. Это в обязательном порядке. Далее, Федор Соловей. Он, полиглот, знает несколько иностранных языков, в том числе английский и испанский. То есть как раз то, что нужно. А еще, Георгий Казаченок, Геннадий Рябов, Степан Терко, Василий Муромцев и Георгий Малый. Ну и, понятно, Андрей Кузьмин. Вот и вся команда. Итого, 9 человек. Вот оно как, присвистнул Георгий Малый. Мафия. Ну а что, это даже интересно, поучительно. Посмотрим, на что она способна, эта самая мафия. В свое время они держали под контролем целых две страны, резонно заметил Александр Дубко. Стало быть, на что-то способны. Вот и поглядим, усмехнулся Малый. Помнится, я когда-то смотрел фильм про мафию. Кажется, про итальянскую. Этакие пижоны в белых перчатках и галстучках. Все, понимаешь, пьют коньяк и беседуют друг с другом. Рожи, конечно, у них мрачные, ну да ведь и мы не похожи на клоунов. Так что поглядим мы на ту мафию. То, кино, а тут, совсем другое дело, возразил Степан Терко. Тут, понимаешь ли, реализм. Малый хотел сказать что-то еще, но Богданов перебил его. Отставить шутки-прибаутки. Реализм там или что-то еще, это мы скоро увидим своими глазами. А сейчас, давайте думать о деле. Начинай, обратился к нему Дубко, а мы разовьем твою творческую мысль. Здесь нас 9 человек, сказал Богданов. Вся команда в сборе. Вот вдевятером и поедем. Вернее сказать, полетим. Бойцы зашевелились. Кто-то искоса взглянул на Андрея Кузьмина. Андрей, как вы знаете, специалист по ядам, поняв эти взгляды, пояснил Богданов. Он должен знать, как они применяются, как действуют, как их определить. Ну и все такое прочее. Мы-то обо всем этом знаем лишь поверхностно, а его этому учили. Андрей, я прав? Да, кивнул Кузьмин, учили. «Не сомневайтесь, я не подведу». «Никто в этом и не сомневается», — сказал Богданов. «Еще какие-то вопросы по составу группы будут?» Вопросов не оказалось. «Мыслю так», — продолжил Богданов. «Когда мы прибудем на Кубу, нам нужно быть как можно ближе к Фиделю Кастро, буквально-таки прилепиться к нему, быть поблизости днем и ночью. А как это можно сделать?» «Ну, это дело ясное», — пожал плечами Александр Дубко. «Ближе всего к важной персоне, его телохранители. И еще, жена», — не удержался от шуточки малый. «Вот как дам сейчас в лоб», — глянул на него Дубко, — «чтобы ты поумерил свое остроумие». «Все, молчу», — поднял руки вверх малый. «Не бейте меня, дяденька». «Именно так, телохранители», — сказал Богданов. «А отсюда вывод. Нам нужно войти в их число, стать телохранителями Кастро, пока он будет находиться в Венесуэле. Ну и, разумеется, по пути туда и обратно. И действовать по обстановке. А уж какая она окажется, та обстановка, поглядим по ходу действия». «Да, пожалуй», — в задумчивости произнес Дубко. «Ничего другого тут и придумать невозможно. Но как это осуществить на практике?» — спросил Соловей. «Это уже не наше дело», — ответил Богданов. «Это, я так понимаю, решат за нас. Найдется кому решить. У кого-то будут еще предложения и вопросы. Если нет, то всей командой отправляемся к Скоробогатову. Будем там все шлифовать до зеркальной гладкости». У генерала спецназовцев уже ждали. Кроме самого генерала, там были все те же лица, полковник и человек в штатском. «Это моя команда», — представил бойцов Богданов. 8 человек плюс я, итого 9. «Не маловато ли будет?» — усомнился полковник. «Думаю, что в самый раз», — ответил Богданов. «Не отправлять же на Кубу целую дивизию, не так ли?» Человек в штатском согласно кивнул. «Значит, количество имеет значение постольку поскольку. Тут важно не количество, а...» Богданов выразительно пошевелил пальцами. «Убедили», — сказал полковник. «Итак, мы слушаем ваши вопросы. Нам нужно будет прилепиться к Кастро как можно крепче, просто-таки намертво, то есть войти в число ближайших его телохранителей, чтобы не упускать его из виду. Надеюсь, вы понимаете, для чего это нужно». «Понимаем», — ответил человек в штатском. «Как это можно сделать? Это вопрос решаемый. Уже сегодня мы объясним Фиделю, что к чему, а он согласится, это смотря как объяснить». Человек в штатском скупо усмехнулся. «Думаю, все будет в порядке. Что касается собственной безопасности, тут товарищ Кастро поддается на уговоры». «Что ж, хорошо», — кивнул Богданов и задал следующий вопрос. «Кто нас будет встречать на Кубе?» «Люди из советской разведки. Они уже обо всем предупреждены. Они же помогут вам и во всем остальном. Сведут вас с очень важным человеком, который отвечает за безопасность Фиделя Кастро. Этот человек будет в курсе, кто вы такие и для чего прибыли. Он не станет возражать?» Вдруг спросил Александр Дубко. «Возражать против чего?» Не понял человек в штатском. «Против нашего присутствия. Допустим, скажет, что они сами справятся. Я на его месте так бы, пожалуй, и сказал. Как-никак, тут затрагивается вопрос о профессиональной чести, а это, дело тонкое. Вам, может быть, он и возразил бы. А вот Кастро, пожалуй, возражать не осмелится, если Фидель прикажет ему включить вас в число самых близких телохранителей, и просто возьмет под козырек, хочет того или не хочет. Да и зачем ему возражать?» — добавил полковник. «Тут, понимаешь ли, дело такое, что пригодится любая помощь. К тому же сейчас у нас с кубинцами отношения очень хорошие. Мы – друзья, а друзья обязаны помогать друг другу. В общем, никаких особых проблем я не вижу». «Ну вот», – подвел итог человек в штатском. «Кажется, обо всем поговорили и все обсудили. Стало быть, приступаем к выполнению операции по предотвращению покушения на Фиделя Кастро. А назовем мы эту операцию, ну, скажем, «Штиль». «Почему же именно «Штиль»?» – спросил Богданов. «А у вас что, есть возражения?» «Возражений нет, просто хотелось бы знать, какой смысл вы вкладываете в такое название, чтобы нам в ходе выполнения операции соответствовать этому смыслу. Мы обязаны учитывать всевозможные нюансы, даже самые незначительные. Они хоть и незначительные, но все-таки могут сыграть свою роль, и эта роль как раз может оказаться значительной. Я ясно выражаюсь?» «Вполне», — усмехнулся человек в штатском. «Почему «Штиль»?» «Ничего этакого я в название не вкладывал. Штиль — это тишина и покой. Хотелось бы, чтобы там, куда вы отправитесь, все было тихо и спокойно, без взрывов, без стрельбы и прочих громких эксцессов, и чтобы вы вернулись в том же составе, в котором отправитесь на задание. Вот и все, вернуться», — уверенно произнес генерал Скоробогатов. «А то ведь кого я буду посылать на следующее задание, такие орлы у меня наперечет. У кого-то еще будут вопросы?» — спросил Богданов у своих подчиненных. «Нет», — в разнобой ответили бойцы. «Вот и славно», — снова подал голос генерал Скоробогатов. «Тогда готовьтесь к отбытию. Полетите с шиком, среди всякого полезного для наших кубинских товарищей груза, и сами будете числиться как груз. Это для того, чтобы никто лишнее о вас не знал и не ведал». «Ну а что?» — не удержался малый. «По-моему, даже неплохо побыть какое-то время неодушевленным предметом. Допустим, ящиком с водкой. Всю жизнь мечтал. Скажите, товарищ генерал, водка в этом самолете будет?» Глава 9. На аэродром в Гаване спецназовцы прибыли глубокой ночью. Видимо, так и предполагалось, что самолет приземлится ночью. Ночь – это хорошо, ночью меньше посторонних глаз и ушей. Все секретные дела лучше начинать ночью, а дело, с которым прибыли на Кубу 9 бойцов спецназа КГБ, было секретным просто-таки до крайней степени. На аэродроме их встретили 4 человека, двое с типично славянской внешностью, и еще двое, смуглолицые, должно быть кубинцы. Так и оказалось. «Мы и есть те, кто должен вас встречать», — сказал один из светлокожих встречающих, «а это наши кубинские товарищи. Итак, вас 9. 9, кивнул Богданов. «Как к вам обращаться?» — спросил светлокожий мужчина. «Очень просто», — ответил Богданов. «Я первый». Он кивнул Богданов в сторону Дубка. «Второй. Далее. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой и девятый. Будем считать, что познакомились». «А что?» — усмехнулся один из светлокожих встречающих. «Это вполне удобно. Во всяком случае, не забудешь и не перепутаешь, кто есть кто. Надо бы и себе взять на вооружение такую практику, а то ведь всегда приходится мучиться и выдумывать что-то этакое заковыристое». «Что ж, вооружайтесь», — усмехнулся малый. «Мы не возражаем, раз для пользы дела». «Благодарим», — улыбнулся светлокожий мужчина и кивнул в сторону двух кубинцев. «Пока поступайте в их распоряжение, они отведут вас куда надо». «Понятно», — сказал Богданов. «Разберемся. Тем более, что у нас есть переводчик». «Не надо переводчика», — отозвался один из кубинцев. «Мы хорошо говорим по-русски. Научились у вас в Москве». «Ну, тогда и вовсе замечательно», — кивнул Богданов. «Пошли». Человек, отвечающий за безопасность Фиделя Кастро, представился спецназовцем как Эктор Эррера, и он неплохо говорил по-русски. «Что означает Эррера?» — шепотом спросил малый у соловья. «Кузнец», — ответил тот. «Ну а что?» — усмехнулся малый. «Вполне пролетарская фамилия. Я знаю, кто вы, зачем прибыли на Кубу, и готов оказать вам любую помощь, какая только в моих силах и в моей компетенции», — сказал Эктор Эррера. «Мы делаем общее дело. Чем я могу вам помочь?» «Вот и хорошо», — ответил Богданов. «Для начала мы хотели бы узнать, как осуществляется охрана Фиделя Кастро. Чем подробнее вы об этом расскажете, тем лучше». «А зачем вам это?» — спросил Эррера. «Нам нужно попасть в число телохранителей товарища Кастро», — пояснил Богданов, — «причем самых близких, таких, которые находятся постоянно рядом с товарищем Кастро, и днем, и ночью. Надеюсь, вы понимаете, для чего нам это нужно». «Понимаю», — кивнул Эктор Эррера. «Надеюсь, вы понимаете и то, что нам нужно будет быть рядом с Кастро и в Венесуэле». «Понимаю», — повторил Эррера. «Это вполне возможно. Тогда следует устроить все как можно быстрее. Времени до отбытия в Венесуэлу не так и много, всего 5 дней, а нам еще нужно будет освоиться, войти, так сказать, в образ. Само собою, нам нужны будут и документы прикрытия, по которым было бы видно, что мы и есть кубинцы-телохранители, а не кто-то еще». «Я понял», — повторил Эррера. «У меня вопрос», — неожиданно отозвался Соловей. «Скажите, много ли среди телохранителей товарища Кастро белокожих людей? А то ведь, чего доброго, мы будем выглядеть как белые вороны в стае». «Белые вороны в стае?» — удивленно приподнял брови Эктор. «Насколько я понимаю, это образное русское выражение?» «Правильно понимаете», — ответил Соловей. «И что оно значит?» «Это какое-то иносказание?» «В общем, да», — усмехнулся Соловей. «Когда вся стая черная, то белую птицу в ней видно издалека. Да это бы еще ладно, что видно. Но белая птица в черной стае вызывает удивление и отторжение. Почему все черные, а она белая? Нам, знаете ли, не хотелось бы, чтобы мы были заметны издалека и вызывали удивление и отторжение. Тем более чье-то подозрение. Ну, Так как же, можете не беспокоиться, среди телохранителей товарища Кастро есть и белокожие блондины. Их немного, но они есть. Так что вы вполне впишетесь в общую картину. Кстати, вы все умеете говорить по-испански? Увы, нет, ответил Соловей, только я. Это плохо, нахмурился Эктор. Ну, не так и плохо, не согласился Богданов. Телохранитель, человек молчаливый, не так ли? Его дело – охранять, а не болтать, так что с этой стороны нас никто ни в чем не заподозрит. Ну а если понадобится, мы переговорим друг с другом по-нашему, причем так, чтобы никто не слышал, это мы умеем. Кроме того, на крайний случай у нас есть переводчик, так что это вопрос второстепенный. Для нас сейчас важнее другое. Что именно? – спросил Эррера. Нам нужно будет заранее знать весь маршрут товарища Кастро, начиная с того, как он будет выходить из своей резиденции, садиться в самолет, где он будет приземляться в Венесуэле, кто его там будет встречать, где он будет проживать, где вести переговоры, где общаться с журналистами, даже чем его будут кормить, кто те повара, которые будут готовить ему блюда, ну и так далее. Когда вы сможете рассказать нам обо всем этом? Сегодня и завтра мы займемся вашим внедрением в службу безопасности товарища Кастро, сказал Эррера. А послезавтра я буду готов ответить на все ваши вопросы о поездке товарища Кастро в Венесуэлу. Вас это устраивает? Вполне, ответил Богданов. Однако нам хотелось бы еще поговорить с вашей разведкой. Я должен объяснять, для чего это нам нужно. Можете не объяснять. Встречу с разведкой я могу организовать вам сегодня. Вот и отлично. Тогда прошу подождать 10 минут, кивнул Эррера и вышел. Какое-то время спецназовцы молчали, а потом молчание прервал казачонок. Вроде все складывается так, как мы того и хотели. Во всяком случае, на данный момент, посмотрим, что нам скажет кубинская разведка, ответил на это Рябов. А то как бы нам не пришлось действовать с завязанными глазами, вслепую, на ощупь. Это ладно, сказал Степан Терко, как-нибудь все образуется. Мне досадно вот что. Говорят, Куба, красивый остров, и природа, и море, и девушки. Хотелось бы на всю эту красоту взглянуть поближе, этаким, знаете ли, спокойным, не обремененным никакими заботами взглядом. Да вот только чувствую, что вряд ли это у меня получится, и у всех вас, тоже. Были ли мы на Кубе, а может и вовсе не были, какая разница, никто и не поверит, что были. Даже я сам, пожалуй, не поверю, самому себе, вот что меня печалит, а вот отойдешь от дел. Поезжай еще раз на Кубу и смотри на все здешние красоты сколько хочешь, хоть на пальмы, хоть на девушек, посоветовал ему малый. Когда это еще будет? С безутешным видом вздохнул Терко. Ну, когда-нибудь и будет, ответил на это малый. Вот состаримся мы, сдерут с нас подковы, как с той клячи, и гуляй себе, Степа, среди пальм с кубинскими красотками. Тогда, думаю, мне до тех девушек и интересу не будет, уныло произнес Терко. Ну, хоть на пальмы полюбуешься, под общий смех произнес малый. Пальмами, я так полагаю, можно любоваться в любом возрасте. Эктор Эррера вернулся ровно через 10 минут, как и обещал, и не один, а в сопровождении двух мужчин. Оба были одеты в военную форму, но без знаков различия. Это и были представители разведки, об этом можно было догадаться с первого взгляда. У разведчиков, какую бы страну они ни представляли, всегда присутствует в выражении лица нечто такое, что выдает в них именно разведчиков, как бы они сами ни старались это скрыть. Спецназовцы КГБ об этом прекрасно знали, им часто приходилось иметь дело с разведчиками. Да-да, эти двое были из разведки, тут сомневаться не приходилось. Вот, начал Эктор Эррера, но Богданов остановил его жестом руки. «Мы знаем, кто это такие», — сказал он, — «так что не надо лишних слов. Единственный вопрос — знают ли они русский язык? Оказалось, что не знают. Не беда, сказал Богданов. У нас есть переводчик. Да и вы, посмотрел он на Эктора, сможете в случае надобности выступить в роли переводчика, не так ли? Разумеется, кивнул Эррера. Вот и отлично. Тогда, первый вопрос. Есть ли у кубинской разведки информация о готовящемся покушении на товарища Кастро? Я имею в виду покушение на него в тот момент, когда он будет в Венесуэле. Один из кубинских разведчиков начал говорить, а Эррера переводить его слова. Первоначальную информацию о том, что на товарища Кастро может быть совершено покушение в Венесуэле, мы получили от наших советских коллег, сказал разведчик. Потом, разумеется, мы постарались добыть дополнительные сведения собственными усилиями. И что же, добыли? Спросил Богданов. Кое-что нам известно, не слишком уверенно произнес разведчик, и эта его неуверенность не ускользнула от внимания Богданова, а также и от внимания всех остальных спецназовцев. И что же именно вам известно? Спросил он. Мы хотим знать все подробности, вплоть до самых незначительных мелочей. Нам доподлинно известно, что буквально вчера в Венесуэлу из США отбыла группа неких подозрительных личностей, сказал разведчик. Примерный состав, 20 человек, отбыли они туда на самолете под видом моряков, которые должны доставить в Новый Орлеан грузовое судно. Это судно долго находилось в порту Каракаса на ремонте. На днях оно якобы было отремонтировано, и вот, его нужно сопроводить в Америку. Вы сказали, подозрительные личности. Почему вы считаете их подозрительными? Спросил Дубко. По нашим данным, некоторые из них в прошлом являлись боевиками венесуэльского наркокартеля, ответил разведчик. Венесуэльского и кубинского. Вот как, даже кубинского, хмыкнул Дубко. Именно так, подтвердил разведчик. Логично предположить, что и остальные из этой двадцатки, также бывшие боевики. Этакая сплоченная команда, где все друг друга знают хорошо и давно. Да, пожалуй, сказал Богданов. Вряд ли в такую поездку отправится всякий разношерстный сброд, набранный в портовых кабаках. Ладно, принимаем к сведению. Что-то есть еще? Есть, сказал разведчик. Еще в Каракас отправились два очень интересных персонажа. Причем не с остальной командой, а отдельным рейсом. И чем же эти персонажи интересны? Спросил Дубко. Мы навели о них подробные справки. Это бывшие главари венесуэльской и кубинской мафии, изгнанные в свое время из Венесуэлы и Кубы. Ух ты! Присвистнул малый. Надо же, бывшие главари, выползли из сундуков, стряхнули с себя нафталин и прямым ходом, в Венесуэлу. Интересный получается расклад. Что вам о них известно? Спросил Богданов. До последнего времени мы ими не интересовались, ответил разведчик. Мы знали, что они обосновались в Соединенных Штатах, но никакой активности они не проявляли, так что мы даже доподлинно не знали, живы ли они. Оказалось, что живы. Бывшего главу кубинской мафии зовут Паррандера, а главу венесуэльской мафии – Грисгата. Разумеется, это прозвище. Тю, скривился малый. Прозвище, как у третьесортных уголовников, а еще мафиози, главари. Понимаешь ли, как их зовут в настоящее время, мы не знаем, добавил разведчик. И под какими именами они отправились в Венесуэлу, тоже не знаем, к сожалению. Ну, не стоит сожалеть, сказал Богданов. Их имена, это не так и важно, тем более что это вымышленные имена. К тому же, добавил казачонок, таких имен у них может быть сразу несколько. Сегодня одно, завтра другое, равно как и документов. Обыкновенное дело, классическое. Вот именно, согласился Богданов. Мы слушаем вас дальше. А дальше нам сказать нечего, ответил разведчик. Дальше одни лишь предположения. То есть вы хотите сказать, что не знаете даже их примет, уточнил Дубко. Приметы, вещь ненадежная, ответил на это кубинский разведчик. Во-первых, с той поры, как их изгнали из Кубы и Венесуэлы, прошло немало времени. Наши персонажи постарели, а значит изменились. Ну а во-вторых, изменить внешность можно и искусственным путем, причем по ходу действия, меняя сколько угодно, хоть три раза в день. Мафиози в этом деле большие специалисты, так что приметы мало что нам дадут. Пожалуй, что так, согласился Богданов. Ну а венесуэльскую разведку вы поставили в известность? Да, конечно, ответил разведчик. И даже договорились с ней о взаимном обмене информацией, но пока никакой информации от них не поступало. Чего и следовало ожидать, буркнул Богданов. Что еще вы можете нам сказать? Пока ничего, ответил разведчик. Но, разумеется, мы будем делиться с вами любой новой информацией, как только она к нам поступит. И на том спасибо. Вполголоса, чтобы не слышали разведчики, прошептал малый. Умолкни, ягоза, урезонил его Терко. Не видишь, люди стараются. Как не видеть? Ухмыльнулся малый. Прекрасно вижу, и слышу, и понимаю. Вот и утихни. «Нам нужно посовещаться». Богданов взглянул на Эктора Эррера в узком кругу. Эктор сказал что-то по-испански двум разведчикам, и они тотчас же вышли. Вслед за ними вышел Эррера. «Да, дела», — сказал Георгий Малый, когда за ними захлопнулась дверь. «Все это очень похоже на мою любимую игру детства. Называется «Жмурки». Тебе завязывают глаза, и ты должен кого-то поймать. А ты что же, ожидал чего-то другого?» — спросил Геннадий Рябов. ковровую дорожку с перильцами, поводыря за ручку, чью-нибудь подсказку. Все как и всегда. Да я ничего, смутился малый. Я понимаю. Просто обозначаю приоритеты. Эти самые приоритеты мы видим и без твоих подсказок, сказал Дубка. Ладно, давайте по существу. Командир, кто будет говорить? Вот ты и говори, раз уж начал, предложил Богданов. Могу и я, согласился Дубка. Итак, что мы имеем на данный момент? А на данный момент мы имеем вот что. Во-первых, через 6 дней товарищ Кастро отправляется с официальным визитом в дружественную Венесуэлу. Во-вторых, там его ждут с распростертыми объятиями, потому что это очень значительный визит, перспективный, красноречивый, за которым внимательно будет следить едва ли не вся Америка. Ну и, конечно, наша страна тоже. В-третьих, этот визит очень не нравится товарищам-американцам, а потому они спят и видят, как бы этому благому делу помешать. Кто продолжит мою мысль? Могу я, сказал Федор Соловей. Значит, американские сновидения. Что самое интересное, о них говорит и наша разведка, и кубинская, причем практически одинаковыми словами. Ну а раз уж две компетентные инстанции, независимо друг от друга, говорят об одном и том же, то этому можно верить. Итак, что у нас получается? А получается вот что. В Венесуэлу отправляются лихие ребята из кубинской и венесуэльской мафии в количестве, предположительно, 20 душ. Туда же отдельным рейсом отправились и свергнутые мафиозные короли. Повод – отремонтированный американский корабль, который надо срочно доставить на историческую родину, то есть в США. Очень вовремя отремонтированный, подал реплику малый. А то как же, согласился Соловей. Разумеется, к сроку. И срок этот нам известен. Отправились эти ребятишки туда загодя, за 5 дней до визита Кастро. Это объяснимо и логично. Надо же им вникнуть в ситуацию и подготовиться. Дело-то серьезное, не каждый день покушаются на глав государств. Туда же отправились и развенчанные мафиозные короли. Что, опять же, говорит о серьезности намерений. Кто желает продолжить мою мысль? Я, отозвался казачонок. А продолжение такое. Раз вся эта братья отправилась из Нового Орлеана, да и обреталась она, судя по всему, в Соединенных Штатах, то что из этого следует? А следует то, что за этой самой братьей маячит хорошо известные нам уши. Даже не буду говорить, чьи это уши, ибо и без того все ясно. Следовательно, все эти отставные мафиози – лишь орудие. Может, одноразовое оружие, что, в общем, одно и то же. Сделали свое дело, исчезли со сцены. «Пожалуй, вы правы», – сказал Богданов, – «но все это мы уже слышали. Причем целых 2 раза. Один раз – дома от полковника и серьезного товарища в штатском, и другой раз – совсем недавно – от кубинских разведчиков. Повторяю, все это нам известно. И вот об этом же самом мы толкуем уже в 3-й раз, то есть топчемся на месте». «Ну, с таким утверждением я не согласен», – возразил Дубка. «Что значит «топчемся на месте»? Не топчемся, а усваиваем информацию, подгоняем факты, лепим из них понятную картину. Совсем даже не последнее дело для нашего брата. Пускай будет так», — кивнул Богданов. «Лепим картинку. Ну, вот и слепили. И что же, невнятная получилась картинка, вот что, слепленная из домыслов и предположений, а надо бы из фактов. Что имеем под рукой, из того и лепим», — сказал Дубка. «А факты будут потом, вот их мы и добавим в наше эпохальное полотно». «Впервой, что ли?» «Не впервой», — согласился Богданов. «И все-таки, сейчас нам хотя бы предположительно нужно знать, что затевают эти недобитые мафиози». «Как это, что затевают?» — отозвался малый. «Ясно, что они затевают. Хотят убить Фиделя Кастро. Ну, может, еще и венесуэльского президента. И попутно еще кого-нибудь по мелочи. Вот только как именно они намереваются это сделать? Тут, конечно, большой вопрос. Вопрос большой, а ответов на него никаких. Увы, ответы придется искать на месте», — сказал Богданов. «Ну а я о чем толкую?» — сказал Дубка. «Доберемся до Венесуэлы, там и посмотрим, что к чему. На месте оно всегда виднее, даже если это игра в жмурки», — добавил малый. «Занудный ты человек, Егор», — сказал ему Терко. «Вечно тебе нужно вставить свои 5 копеек, спрашивается, к чему? Уж очень мне нравится эта игра в жмурки», — улыбнулся малый. «Она мне напоминает мое беззаботное детство». Он помолчал, о чем-то подумал и добавил. «А прозвища у этих развенчанных главарей все равно уркаганские. Следовательно, и замашки у них такие же, уркаганские. Птицу всегда видно по полету». «Это ты к чему?» — спросил Богданов. а к тому, что не следует нам ждать от тех мафиози чего-нибудь этакого, изощренного и утонченного, пояснил Малый. Что можно ждать от уркаганов? Думаю, все будет типично и обыкновенно, стандартно, как оно и полагается. Где-то попытаются стрельнуть, подо что-то, заложить бомбу. Урки, они и есть урки, даже если они бывшие мафиозные короли. Что ж, может, ты и прав, сказал Богданов. Конечно же, прав. Малый вновь озорно сверкнул зубами. Я, между прочим, почти всегда бываю прав, хотя некоторые сомневаются и наводят на меня всякую несправедливую критику. И он с хитрецой покосился на Степана Терко. Глава 10. Сложное это, оказывается, дело, быть телохранителем товарища Кастро, вздохнул Терко. Вот ведь сколько здесь всяких хитростей и премудростей. Подумать только. Ну а как ты хотел, не преминул поддеть Степана Малый. Это тебе не кирпичи лбом расшибать на полигоне. Здесь дело тонкое и умственное. Да иначе и нельзя, потому как покушаются на товарища Кастро едва ли не еженедельно. Так что не стани и не ахай, а вникай. Поскольку в данный момент ты есть лицо, особо приближенное к важной государственной персоне. Вот уже 4 дня спецназовцы КГБ осваивали роли телохранителей Фиделя Кастро. Дело это действительно оказалось нелегким, здесь Степан Терко ничуть не солгал. Да оно бы еще и ладно, но помимо этого спецназовцам нужно было еще выполнять и свою основную работу, то есть такую, ради которой они и превратились в телохранителей. Работа эта заключалась в том, что нужно было доподлинно, во всех мельчайших подробностях знать, есть ли хоть какие-то лазейки и щели, сквозь которые можно было бы подобраться к Фиделю Кастро, подобраться и выстрелить в него, либо подложить бомбу, либо еще что-нибудь из этого же ряда. Способов убить человека, как известно, неисчислимое множество. Есть ли такие щели и лазейки? А ведь они должны быть, без этого никак. Идеального в этом мире не может быть ничего, в любой стене найдется изъян или прореха. А нет, так тайный подкоп или еще какое-нибудь вражеское коварство. Все предусмотреть, дело почти немыслимое, а между тем предусмотреть надо. Вот спецназовцы и пытались это сделать. Конечно, охрана Фиделя Кастро была на уровне, тут сомневаться не приходилось. Однако есть такое понятие – свежий глаз. Так вот, этим свежим глазом зачастую бывает видно то, чего не замечают даже самые бдительные охранники и телохранители. Да-да, именно так, не замечают при всем своем старании, потому что помимо понятия «свежий глаз» есть и другое понятие – «замыленный глаз». Однако же, как ни старались все 9 бойцов спецназа КГБ отыскать эти самые лазейки и прорехи, ничего такого они не обнаружили. Ну и что с того, что мы ничего не обнаружили? Философски заметил Александр Дубко. Это ничего еще не значит. И знаете почему? А потому, что товарищ Кастро, у себя дома, а дома можно укрыться даже под собственной кроватью. Другое дело, если ты не дома, а где-нибудь вдалеке, там-то всего не предусмотришь, там, все чужое. Ну и какой же из этого должен следовать вывод? Спросил Василий Муромцев. Вывод, самый простой, ответил Дубко. Нечего нам здесь рыть понапрасну землю. Вот доберемся до Венесуэлы, там и будем рыть. Там-то и обнаружатся разные щели и прочие подземные ходы. Эти слова показались спецназовцам логичными и убедительными. Действительно, в Венесуэле все будет видно. Вот там и поглядим, что, кто и как. Никакого специального снаряжения у Богданова и его бойцов с собой не было. У них была та же самая экипировка, что и у настоящих телохранителей Фиделя Кастро. То же самое оружие, те же переносные рации, та же одежда. И в смысле внешности богдановцы также мало чем отличались от остальных. Эктор Эррера говорил правду, среди телохранителей были люди с разным цветом кожи. Смуглолицых и чернокожих было, конечно, больше, но это малосущественные нюансы. В окружении Кастро знали, что им на помощь прибыли русские, такой факт скрыть было невозможно. Впрочем, его никто особо и не скрывал. Охранники, народ молчаливый и никому ничего не скажут. А кроме того, если в охране появились русские, стало быть, так оно и надо. Наверняка они появились по приказу самого товарища Кастро, а ему виднее, что к чему.